Животворящее начало. Однажды Золя в обществе нескольких друзей заметил, что воображение совершенно не нужно писателю. Работа писателя должна быть основана только на точном наблюдении, как у него, у Золя. Бывший при этом Мопассан спросил: «Как же тогда объяснить, что вы пишете свои огромные романы на основании какой-нибудь одной газетной заметки и при этом месяцами не выходите из дому?» Золя промолчал. Мопассан взял шляпу и вышел. Его уход мог быть истолкован как оскорбление, но он не боялся этого. Никому, даже Золя, он не мог позволить отрицать воображение. Мопассан, как и каждый писатель, глубоко дорожил воображением. Великолепной средой для расцвета творческой мысли, золотоносной землей поэзии и прозы. Оно было животворящим началом искусства. Его, как выражались восторженные поэты из Латинского квартала, вечным солнцем и богом. Но это ослепительное солнце воображения загорается только от прикосновения к земле. Оно не может гореть в пустоте, в ней оно гаснет. Что такое воображение? Легче всего было бы ответить, как отвечал на такие каверзные вопросы Гайдар. Он подозрительно смотрел на собеседника и спрашивал: «Опять ты меня решил подловить? Черта с два, все равно не скажу». Чтобы нам самим стали более или менее ясны некоторые понятия, лучше всего разобраться в них так, как делают это в разговорах с детьми взрослые. Дети спрашивают: «А что это? А зачем это? А почему это?» Они не успокаиваются, пока не вынудят нас отыскать на все эти вопросы хотя бы сносные ответы. Если бы у нас нашелся маленький собеседник, который мог бы выговорить слово «воображение», разговор, очевидно, происходил бы так: «А что такое воображение?» А если бы мы в этом случае заговорили о солнце искусства или его святая святых, то забрались бы в такие заумные чащи, что из них оставался бы только один выход — бегство от своего собеседника. Дети требуют ясности. Поэтому мы будем вынуждены ответить предполагаемому собеседнику, что воображение — это свойство человеческой натуры. Какое? Это свойство человека, пользуясь запасом жизненных наблюдений, мыслей и чувств, создавать наряду с действительностью вымышленную жизнь с вымышленными людьми и событиями. Конечно, это надо сказать значительно проще. «А для чего?» — спросит нас собеседник. «Есть же настоящая жизнь. Зачем же выдумывать другую?» А затем, что настоящая жизнь большая и сложная, и человеку никогда не удастся узнать ее целиком и во всем разнообразии. Да многое он и не может увидеть и пережить. Например, он не может перенестись на 300 лет назад и стать учеником Галилея, быть участником взятия Парижа в 1814 году или, сидя в Москве, прикоснуться рукой к мраморным колоннам Акрополя или беседовать с Гоголем, бродя по улицам Рима, или заседать в конвенте и слышать речи Марата, или смотреть с палубы на Тихий океан, усеянный звездами. Хотя бы потому, что этот человек никогда в жизни не видел даже моря. А человек хочет знать, видеть и слышать все, хочет пережить все. И вот воображение дает ему то, что не успело или не может ему дать действительность. Воображение заполняет пустоты человеческой жизни. Тут вы, конечно, забудете о своем собеседнике и начнете говорить вещи для него непонятные. Кто может провести резкую границу между воображением и мыслью? Ее нет, этой границы. Воображение создало закон притяжения, бином Ньютона, печальную повесть Тристана и Изольды, расщепление атома, здание Адмиралтейства в Ленинграде, золотую осень Левитана, Марсельезу, радио, электрический свет, принца Гамлета, теорию относительности и фильм «Бэмби». Человеческая мысль без воображения бесплодна, равно как бесплодно и воображение, оторванное от действительности. Есть французское выражение: «Великие мысли исходят из сердца». Пожалуй, вернее было бы сказать, что великие мысли исходят из всего человеческого существа. Сердце, воображение и разум — вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Но есть одна вещь, которую даже наше могучее воображение не может себе представить. Это исчезновение воображения и, значит, всего, что им вызвано к жизни. Если исчезнет воображение, то человек перестанет быть человеком. Воображение — великий дар природы, оно заложено в натуре человека. Воображение, как я уже говорил, не может жить без действительности, оно питается ею. С другой стороны, воображение очень часто, в какой-то мере, влияет на течение нашей жизни, на наши дела и мысли, на наши отношения к людям. Об этом, как я уже упоминал, хорошо сказал Писарев. «Если бы человек, — говорил он, — не мог представить себе в ярких и законченных картинах будущее, если бы человек не умел мечтать, то ничто бы не заставило его действовать во имя этого будущего, вести упорную борьбу, даже жертвовать жизнью. Случайно на ноже карманном найти пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман». Это из Блока. А другой поэт сказал: «В каждой луже запах океана, в каждом камне веяние пустынь». Пылинка дальних стран и камень на дороге. Часто с таких вот пылинок и камней начинается неукротимая работа воображения. В связи с этим мне вспомнилась история одного старого испанского гидальго. Возможно, что этот гидальго знал лучшие дни, но ко времени нашего рассказа он скудно жил в своем поместье в Кастилии. Поместье, клочок земли с угрюмым каменным домом, похожим на крепостной каземат, досталось ему в наследство от предков. Гидальго был одинок. В доме у него жила только старуха-нянька. Она с трудом готовила самую простую еду и ничего уже не помнила. Бесполезно было даже разговаривать с ней. Гидальго целыми днями сидел в потертом кресле около стрельчатого окна и читал книги. Тишину нарушал только треск пересохшего клея в корешках книг. Изредка гидальго смотрел за окно. Там торчало сухое дерево, черное, как железо, и тянулось по горизонту скучное плоскогорье. Эта область Испании была пустынна и неприветлива, но гидальго к ней привык. Он был уже не молод. Чтобы покидать свой дом, ради утомительных и долгих путешествий с их возможными неприятностями. Да и для чего путешествовать, если во всем королевстве у него не было ни родных, ни друзей? Какова была прошлая жизнь гидальго, мало кто знал. Говорили, что у него была жена и красавица-дочь, но они умерли в один и тот же год и месяц от моровой язвы. С тех пор он заперся в своем доме и неохотно пускал к себе даже случайных путников, застигнутых ночью или непогодой. Однажды в дом постучался обветренный человек в грубом плаще. Он привязал к черному дереву старого осла. За ужином у пылающего очага он рассказал Гидальго, что благодарение Мадонне вернулся невредимым из опасного плавания на запад, куда король, соблазненный речами некоего итальянца Колумба, послал несколько каравелл. Они плыли через океан несколько недель и слышали голоса морских женщин, сирен. Женщины вкрадчиво просили поднять их на каравеллы, чтобы они могли согреться на палубах, закутав свои обнаженные тела, как в покрывало, в собственные длинные волосы. Капитан приказал не отвечать на просьбы сирен. Матросы негодовали, они истомились по любви, по крутым и упругим женским бедрам. Все это окончилось неудачным бунтом. Троих вожаков повесили на реи. Они плыли дальше и увидели небывалое море, покрытое морской травой. В траве цвели большие синие цветы. Тогда отслужили мессу и начали огибать это море, пока на горизонте внезапно не открылась новая земля, неведомая и прекрасная. Ветер с ее берегов приносил ласковый шум леса и одуряющий запах растений. Капитан поднялся на мостик, вынул шпагу, поднял ее к небу, и на острие клинка вспыхнул золотой огонь, знак того, что они открыли, наконец, страну Эльдорадо, где горы полны драгоценных камней, золота и серебра. Гидальго молча слушал этот рассказ. Уезжая, человек достал из кожаной сумки розовую морскую раковину из страны Эльдорадо и подарил ее старому Гидальго в благодарность за ужин и ночлег. Это была безделица, и потому Гидальго ее принял. Человек уехал, а ночью пришла гроза. Молнии медленно загорались и гасли над каменистой равниной. Раковина лежала на столе около постели Гидальго. Он проснулся и увидел ее, озаренную вспышкой небесного огня. В глубине раковины сверкнуло и погасло видение волшебной страны, созданной из розового света, пеной и облаков. Молния погасла. Гидальго дождался следующей вспышки и снова увидел страну в раковине, еще более отчетливо, чем в первый раз. С отвесных ее берегов лились в море, пенясь и сверкая, широкие каскады воды. Что это было? Должно быть, реки. Он даже как будто почувствовал свежесть этих рек. Лицо ему запорошила водяная пыль. Он приписал это ощущение непрошедшему сну, встал, придвинул кресло к окну, сел против раковины, нагнулся к ней и с непонятно от чего бьющимся сердцем старался рассмотреть все новые подробности страны, заключенной внутри раковины. Но молнии сверкали все реже, а вскоре и совсем погасли. Гидальго боялся зажечь свечу, чтобы при ее грубом свете не убедиться, что все это обман зрения, и никакой страны в раковине нет. Так он просидел до утра. В лучах рассвета раковина оказалась ничем не замечательной. В ее глубине не было ничего, кроме чуть заметного дымчатого сияния, будто загадочная страна отодвинула за ночь на тысячи лье. В тот же день Гидальго уехал в Мадрид и преклонил колени перед королем, умоляя, как о великой милости дать королевское соизволение, снарядить за свой счет каравеллу и отплыть на запад для поисков неведомой страны. Король был милостив и разрешил ему это. После ухода Гидальго он сказал своим приближенным: «Этот Гидальго явный безумец, чего он может достигнуть на единственной жалкой каравелле? Но Бог руководит даже путями безумных. Чего доброго этот старик присоединит к нашей короне новые земли?» Гидальго плыл на запад несколько месяцев. Он пил только воду и ел очень мало. Волнение высушило его тело. Он старался не думать о волшебной стране, боясь, что никогда до нее не доплывет. А если увидит ее, то она окажется скучной равниной с колючей травой, и ветер будет гнать по ней серые столбы пыли. Гидальго молился Мадонне, чтобы она избавила его от этого разочарования. Грубо вырезанная из дерева Мадонна была прикреплена к носу каравеллы. Она неслась, покачиваясь впереди корабля по волнам. Ее выпуклые синие глаза неподвижно смотрели в морскую даль. На волосах, со стертой позолотой, и на выцветшем пурпуре ее плаща блестели брызги. «Веди нас!» — заклинал ее Гидальго. «Не может быть, чтобы этой страны не существовало! Я так ясно вижу ее и наяву, и во сне!» Однажды вечером матросы выловили в воде сломанную ветку. Это означало близость земли. Ветка была покрыта большими листьями, похожими на перья страуса. Листья пахли сладко и освежающе. В эту ночь никто на корабле не спал. И вот, наконец, в блеске утренней зари от одного края моря до другого открылась страна, сияющая разноцветными стенами гор. Прозрачные реки низвергались с этих гор в океан. Над зеленью лесов летали стаи веселых птиц. Листва была так густа, что птицы не могли проникнуть внутрь леса и потому кружились над его вершинами. Блаженный запах цветов и плодов долетел с берега. Казалось, что каждый глоток этого запаха вливает в грудь бессмертие. Взошло солнце, и страна, окруженная пеленой водяной пыли от водопадов, вдруг вспыхнула всеми красками, какие дарит солнечный свет, когда он преломляется в граненых хрустальных сосудах. Страна блистала, как алмазный пояс, забытый на краю моря девственной богиней неба и света. Гидальго упал на колени, протянул трясущиеся руки к неведомой земле и сказал: «Благодарю тебя, провидение! В конце жизни ты поселила во мне тоску по новизне и заставила мою душу томиться видением благословенной страны. Иначе я никогда бы не отыскал ее, и глаза мои высохли бы и ослепли от однообразного зрелища плоскогорий. Эту счастливую землю я хочу назвать именем моей дочери Флоренции». От берега навстречу каравелле бежали десятки маленьких радуг. От них у Гидальго закружилась голова. Солнце зажгло эти радуги в пене водопадов. Но не они бежали к каравелле, а она быстро приближалась к ним. На мачтах торжественно гудели паруса, и, ликуя, хлопали поднятые командой праздничные знамена. Гидальго упал лицом на теплую влажную палубу и замолк. Устало его сердце не выдержало единственной и великой радости, ниспосланной ему в этот день. Он умер. Так, говорят, была открыта страна, названная впоследствии Флоридой. Вряд ли нужно истолковывать этот рассказ, но все же следует наметить его основные узлы, чтобы стала совершенно ясной мысль, что воображение, рожденное жизнью, в свою очередь получает иной раз власть и над жизнью. Толчок воображению Гидальго дал человек в грубом плаще. С этой минуты воображение завладело старым Гидальго, и только потому он увидел в глубине раковины необыкновенную страну. Одно из замечательных свойств воображения заключается в том, что человек ему верит. Без этой веры оно было бы пустой игрой ума, бессмысленным детским калейдоскопом. Эта вера в воображение и есть та сила, что заставляет человека искать воображаемое в жизни, бороться за его воплощение, идти на зов воображения, как это сделал старый Гидальго, наконец создавать воображаемое в действительности. Но прежде всего и сильнее всего воображение связано с искусством, с литературой, с поэзией. Воображение основано на памяти, а память — на явлениях действительности. Запасы памяти не представляют из себя чего-то хаотического. Есть некий закон, закон ассоциаций, или, как называл его Ломоносов, закон совоображения, который весь этот хаос воспоминаний распределяют по сходству или по близости во времени и пространстве, иначе говоря, обобщает и вытягивает в непрерывную последовательную цепь. Эта цепь ассоциаций — путеводная нить воображения. Богатство ассоциаций говорит о богатстве внутреннего мира писателя. При наличии этого богатства любая мысль и тема тотчас обрастают живыми чертами. Есть очень насыщенные минеральные источники. Стоит положить в такой источник ветку или гвоздь, что угодно, как через короткое время они обрастут множеством белых кристаллов и превратятся в подлинные произведения искусства. Примерно то же происходит и с человеческой мыслью, погруженной в источник нашей памяти, в насыщенную среду ассоциаций. Мысль превращается в произведение искусства. Можно взять любой пример ассоциации. При этом надо помнить, что у каждого из нас ассоциации связаны с его жизнью, биографией, с его воспоминаниями. Поэтому ассоциации одного человека могут быть совершенно чужды другому. Одно и то же слово вызывает разные ассоциации у разных людей. Дело писателя состоит в том, чтобы передать или, как говорится, донести свои ассоциации до читателя и вызвать у него подобные же ассоциации. Простейший пример ассоциации приводит Ломоносов в своей риторике. Ассоциация, по словам Ломоносова, есть душевное дарование с одной вещью, уже представленную, купно воображать другие, как-нибудь с ней сопряженные. Например, когда, представив в уме корабль, с ним воображаем купно и море, по которым он плавает, с морем — бурю, с бурею волны, с волнами шум в берегах, с берегами камни и так далее. Это, так сказать, хрестоматийная ассоциация. Часто ассоциации бывают гораздо сложнее. Вот, к примеру, одна из них. Я пишу сейчас в маленьком доме на дюнах на берегу Рижского залива. В соседней комнате читает вслух свои стихи веселый человек, латышский поэт. Он носит красный вязаный свитер. Такой же свитер я видел давно, еще во время войны, на режиссере Эйзенштейне. Я встретил Эйзенштейна на улице в Алма-Ате. Он тащил пачку только что купленных книг. Подбор книг был несколько странный. Руководство для игры в волейбол, хрестоматия по истории средних веков, учебник алгебры и Цусима Новикова «Прибоя». «Режиссеру полагается знать все», — сказал Эйзенштейн, «и для всего находить зрительное выражение». «Даже для алгебраических формул?» — спросил я. «Безусловно», — ответил Эйзенштейн. Поэт Владимир Луговской писал в то время большую поэму. В ней была глава об Эйзенштейне под названием «Алма-Ата. Город снов». В поэме были описаны мексиканские маски, висевшие в комнате у Эйзенштейна. Он привез их из поездки в Центральную Америку. Вообще вся история завоевания Америки — это история человеческой подлости. Ее так и нужно озаглавить. Хорошее название для исторического романа — «Подлость». Оно звучит как пощечина. О, эти постоянные, мучительные поиски названий. Выдумывание названий — особый талант. Есть люди, которые хорошо пишут, но не умеют давать названия своим вещам. И наоборот. Так же, как есть люди, которые превосходно рассказывают, но плохо пишут. Они просто выбалтываются. Нужен сильный талант, такой, как у Горького, чтобы многократно рассказывать одну и ту же историю, а потом написать ее свежо и по-иному, чем сложился словесный рассказ. А рассказывал Горький великолепно. Подлинный случай сейчас же обрастал у него подробностями. При каждом новом рассказывании одного и того же случая подробности разрастались, менялись, становились все интереснее. Его устные рассказы были по существу подлинным творчеством. Поэтому Горький нестерпимо скучал среди людей пресных и точных, позволявших себе сомневаться в подлинности его рассказов. Он хмурился, замолкал и, казалось, говорил: «Скучно жить с вами на этом свете, товарищи». Этой способностью к прекрасному устному рассказу на основании подлинных фактов обладали многие писатели. Например, Марк Твен. Один критик, боровшийся за мелкую правду, уличил Марка Твена во лжи. Марк Твен рассвирепел. «Как вы можете судить, соврал я или нет?» — сказал ему Марк Твен. «Если сами вы не умеете даже бездарно соврать и не имеете никакого представления о том, как это делается, чтобы так смело утверждать, нужен большой опыт в этом деле. А у вас его нет и быть не может. В этой области вы невежда и профан». Ильф рассказывал, что в маленьком городке на родине Марка Твена он видел памятник Тому Сойеру и Гекльберри Финну. Финн на этом памятнике держит за хвост дохлую кошку. Правда, почему и у нас не поставить памятников литературным героям? Например, Дон Кихоту или Гулливеру, Павлу Корчагину, Татьяне Лариной, Тарасу Бульбе, Пьеру Безухову, чеховским трем сестрам, лермонтовскому Максиму Максимовичу или Белли. Все написанное выше — цепь ассоциаций. Число их может быть бесконечным. Если поставить рядом первое и последнее звено этой ассоциации, красный свитер и памятник Белли, то весь вполне естественный ход ассоциаций покажется бредом. Я много говорю об ассоциациях, лишь потому, что они теснейшим образом участвуют в творчестве. Из длинного этого разговора о воображении ясно только одно. Без воображения нет подлинной прозы и нет поэзии. Пожалуй, лучше всех сказал о воображении Бестужев-Марлинский. Хаос — предтеча творения чего-нибудь истинного, высокого и поэтического. Пусть только луч гения пронзит этот мрак. Враждующие, равносильные доселе пылинки оживут любовью и гармонией, стекутся к одной сильнейшей, слепятся стройно, улягутся блестящими кристаллами, возникнут горами, разольются морем, и живая сила испишет чело нового мира своими исполинскими гиероглифами. Приходит ночь, и постепенно оживает сила души. Ей нет пока имени. Как назвать ее? Воображением, фантазией, проникновением в мельчайшие поры человеческого сознания, вдохновением, душевным восторгом или спокойствием, радостью или печалью. Кто знает? Я гашу лампу, и ночь начинает медленно светлеть. Темнота пропитывается отсветом снега, морской залив во льду. Как огромное тусклое зеркало, он подсвечивает ночь и превращает ее в прозрачный сумрак. Видны черные вершины балтийских сосен. Смерно нарастающим гулом проходят вдали электрички. И снова тишина. Такая тишина, что, кажется, слышно малейшее шуршание хвои за окном и непонятное легкое потрескивание. Оно совпадает с вспышками звезд. Может быть, это иней слетает с них и осторожно потрескивает и позванивает. В доме пусто. Я один. Рядом море на сотни миль. За дюнами обширные болота и низкие леса. Никого нет около. Но стоит зажечь лампу, сесть к столу и начать писать о чем бы то ни было, как ощущение одиночества пропадает. Я не один. Из этой тесной комнаты я могу говорить с тысячами людей, со всем миром. Я могу им рассказывать всяческие истории, смешить их и печалить, вызывать раздумье и гнев, любовь и сострадание, вести их за руку, как поводырь по жизни. Она создана здесь, в этих четырех стенах, но прорывается во Вселенную. Вести людей за руку навстречу заре. Она придет неизбежно. Она уже чуть заметно приподняла на востоке темный полог ночи и осветила край неба, еще пока что очень далекой, едва заметной голубизной. Пока еще я сам не знаю, что буду писать. Мысли существуют во мне, как волнение, как желание передать другим все то, что наполняет сейчас мой разум, мое сердце, все мое существо. Мысль живет во мне. Но во что она выльется, какие найдет пути для своего выражения, мне не ясно еще самому. Но я знаю, для кого я буду писать. Я буду говорить со всем миром. Трудно, почти невозможно зрительно представить себе это понятие «весь мир». Всегда думаешь о ком-нибудь одном, хотя бы о девочке с нестерпимо сияющими глазами, что когда-то бежала ко мне навстречу по лугам, чтобы, добежав, схватить меня за локоть и сказать, задыхаясь от бега: «А я вас давно здесь жду, уже набрала целый сноп цветов и 9 раз прочла наизусть вторую главу из «Евгения Онегина». и все вас ждут дома, потому что там нам одним скучно. И вы сейчас расскажете всем, что с вами случилось на озере. И, пожалуйста, выдумайте что-нибудь интересное. Или нет, не выдумывайте, а расскажите все, как было. Потому что и так в лугах такая прелесть, и второй раз зацвел шиповник. И вообще хорошо. А может быть, для женщины, чья жизнь связана с моей многими годами тяжести, радости и нежности, так крепко, что теперь уже ничто нас не страшит. А может быть, для друзей? В моем возрасте их становится с каждым годом меньше. Но в конце концов я пишу для всех, кто захочет прочесть написанное мной. Я не знаю, о чем буду писать. Может быть, потому что слишком много хочу рассказать. И пока еще не выбрал из мыслей именно ту одну, что как магнит притянет остальные и заставит их стройно лечь в границы повествования. Это состояние знакомо всем пишущим. «Поэты», — сказал Тургенев, — «недаром говорят о вдохновении. Конечно, муза не сходит к ним с Олимпа и не приносит им готовых песен, но у них бывает особенное настроение, похожее на вдохновение. Те стихи Фета, над которыми так смеялись, где он говорит, что не знает сам, что будет петь, но только песня зреет, прекрасно передают это настроение. Находят минуты, когда чувствуешь желание писать. Еще не знаешь, что именно, но чувствуешь, что будешь писать. Это настроение поэты и называют приближением Бога. Эти минуты составляют единственное наслаждение художника. Если бы их не было, никто бы и писать не стал. После, когда приходится приводить в порядок все то, что носится в голове, когда приходится излагать все это на бумаге, тут-то и начинается мучение. Внезапно среди ночи возникает звук. Это отдаленный пароходный гудок. Откуда он здесь, во льдах? Вчера в Рижской газете писали, что из Ленинграда вышел в залив ледокол. Очевидно, это гудок ледокола. Неожиданно мне приходит на память рассказ штурмана одного из ледоколов о том, что, пробиваясь сквозь Финский залив, он увидел на льду замерзшую охапку простых полевых цветов. Они были присыпаны снегом. Кто потерял их здесь, в ледяной пустыне? Очевидно, их уронили с какого-нибудь парохода, когда он ломал первый тонкий лед. Образ возник. С непонятной силой он начинает вести к еще неясной сказке. Нужно разгадать тайну этих замерзших цветов. В разгадке участвуют все. У каждого, видевшего эти цветы, есть соображения по этому поводу. Есть они и у меня, хотя я цветов и не видел. Не те ли это цветы, что собирала в лугах девочка, прибежавшая ко мне навстречу? Должно быть, это те же цветы. Но как они попали на лед? Это могло случиться только в сказке, не ведающий преград ни во времени, ни в пространстве. Тут же возникает мысль об особом, чисто женском отношении к цветам. Оно разнится от нашего мужского. Для нас цветы — это украшение. Для женщин — это живые существа, гости из мира, которые мы, взрослые деловые люди, замечаем только мимоходом и относимся к нему со снисходительным пренебрежением. Досадно, что так быстро разгорается заря. Дневной свет может прогнать эти мысли, сделать их просто смешными в глазах серьезных людей. От солнечного света многие сказки сжимаются и прячутся, как улитки в свою скорлупу. Да, но сказка, пока еще туманная, родилась. Остановить сказку, рассказ, повесть, когда они появляются на свет, почти невозможно. Это равносильно убийству живого существа. Они начинают расцветать в нашем сознании как бы сами по себе. И, наконец, наступает тот час, когда сказка ложится на бумагу. Писать ее большей частью так же трудно, как передать словами слабый запах травы. Сказку пишешь, почти не дыша, чтобы не сдуть тончайшую пыльцу, которой она покрыта. И пишешь быстро, потому что мелькание света, теней и отдельных картин происходит стремительно и легко. Нельзя опоздать, нельзя отстать от бега воображения. Сказка окончена, и хочется с благодарностью еще раз взглянуть в те сияющие глаза, где она живет постоянно.